Глава восьмая. Кычу будто бы подменили. Прежде веселая и озорная, острая на язык и неистощимая на выдумки, она ходила теперь потерянная, будто тень самой же себя. Не стало слышно ее прозрачного, переливчатого смеха. Кыча сжалась, как цветок перед холодом ночи, пряча в себе свою горечь. Понимая, что происходит с нею, и жалея ее, ребята не тревожили ее понапрасну, не утешали и делали вид, что ничего не произошло. Лишь Том Мот на второй день после собрания подошел к ней. — Чего тебе? — встретила она его отчужденно. — Ничего. Растерянно пробормотал Том Мот, будто ему дали по губам. — За рекомендацию спасибо, но прошу тебя, не ходи за мной. Мне одной лучше, — сказала, как отрезала. После этого Том Мот не смел к ней приблизиться, хотя во время уроков она то и дело чувствовала на себе его взгляд. Хорошо ей было только в больнице, где никто не знал про ее беду и где по-прежнему все любили ее. А однажды случилась и нечаянная радость. Вернувшись в дом, где квартировала, Кыча увидела Сонду. Тот сидел у плиты на кухне и грел спину. — Ой, Сонда, здравствуй, давно приехал, прямо из дому, да? Разом отвечая и на приветствия, и на вопросы, Сонда молча покивал, а на лице его запрыгали мускулы. Сонда был рад. Покидав на кровать шапку, шубу, рукавицы, Кыча вернулась в кухню и повисла у Сонды на шее. Когда она была маленькая, Сонда вот так же покорно, как смирный конь, подставлял себя, а она лазила по нему, как хотела, вешалась на шею, влезала на спину, просилась на руки. И сейчас, как в детстве, она закрыла глаза, обняла Сонду за шею, положила голову на его каменные плечи. — Как там мать? Все с ней хорошо? — Сонда утвердительно кивнул. — А какой гостиниц она мне послала? На этот раз Сонда покачал головой отрицательно. — Как? Разве ты не из дому? Сонда в ответ только крякнул, вспомнив, как хотела с матери обрадовать любимицу. Но отец сказал, зачем ей гостиниц, если она сама приедет сюда? Тут ввязался в разговор хозяин дома, торговец Иллам Истапан, кратконогий толстяк. Не до гостинцев было ему, стал он оправдывать Сонду. Груз он привез для ревкома. У него, как у важного человека, даже бумага есть с печатью, не шути. Опечаленная, будто дитя, пролившее молоко, Кыча опустила голову. И Сонда, увидев это, замыкал и задвигался в беспокойстве, как умный пес, учуявший настроение хозяина. Заботясь о согласии, Истапан принялся теперь утешать Сонду. — Твоя Кыча нынче доктор, — сообщил он ему новость. — Она ходит в больницу лечить красноармейцев. И в сердце у девушки опять потеплело. Что за беда, гостинца нет, она уже не маленькая, зато сейчас, поужинав, она опять пойдет в больницу, там ждет ее радость. Из больницы в тот день она вернулась поздно. Утром проспала дольше обычного и заспешила, не опоздать бы в техникум. Хозяин, прихлебывая чай на кухне, сказал, как прозряшный пустяк: — Ты бы, голубушка, не спешила, а поела бы как следует. Да оделась потеплей, путь тебе предстоит неблизкий. Кыча чуть не поперхнулась куском лепешки. Неблизкий? Куда это еще? Сонде сказано увести тебя домой. Вчера на санях он приделал верх, будешь ехать как в доме. Отец велел тебе вернуться домой и жить там, пока не утихнет война. Никуда не поеду. Истапан принялся увещевать девушку. Разве так понимают волю отца? Отец всегда оберегает свое дитя. Скоро сюда надвинется война. Никуда не поеду. Поедешь, милая моя. Как бы стер умильное выражение с лица Иллам Истапан. Отец велел и конец. Иди, одевайся. Кыча вбежала к себе, наскоро оделась, схватила сумку и кинулась к выходу. Девка, не дури. Не имеете права насильно увозить. Ей еще и права подавай. Не хочешь слушаться, поедешь связанной. Это тоже отец велел. Откинутая сильной рукой, валив на пути табуретку, кыча отлетела и упала. Старуха, поди сюда. Нет времени, давай ее оденем. Сон да конь у тебя готов. Как зарканенного же ребенка. Хозяин с хозяйкой подняли кычу и потащили. — Сонда, спаси! Зажав в руках трубку и наклоня голову, Сонда сидел неподвижно. Не прошло и часа, как со двора Илламы Стапана выехал крытый возок. На передке саней, набычив голову, все в той же позе, грузно сидел Сонда. «Пути ее не развязывай!» — шепнул ему Иллам Истапан, идя сбоку саней. «А ну как сбежит? Что хозяин скажет? Не беда, если и продрогнет немного. Молодая девка, да и как может она застыть в такой одежде?» И правда, укутали ее так, что любой мороз едва ли добрался бы до нее. Положили на оленьи шкуры, укрыли заячьим одеялом, да к тому же в крытом воске. Только опутана она по рукам и ногам, а во рту тряпичный кляп. Обессиленная кыча теперь смирно лежала и плакала. Суанда ни разу не обернулся. По пути через Лену на подъезде к острову Хатыстах к ним подскакали на конях двое вооруженных. «Стой! Куда едешь?» С седла хрипло спросил молодой якут, видать, сильно продрогший на морозе. Сонда молча полез рукой за пазуху, извлек оттуда бумажку и протянул. — А, привозил грузы ревкома! Якут передал бумагу русскому, заросшему рыжей бородой. — А в повозке что? Сонда неопределенно махнул рукой назад. — Ты что, не мой? — озлился якут, и стволом винтовки раздвинул полок воска. «Баба там, больная, что ли?» «Ладно, пусть едет», — смилостивился русский. «Держи свою бумагу». Кыча опомнилась, когда полог снова упал над нею, и отчаянно замычала и забилась в воске, но было поздно. Конные простучали копытами и затихли вдали. Момент был упущен. Кыча беззвучно заплакала. Одна защита — слезы соленые, одна заступница — слезы горючие. Конь резво нес возок к противоположному берегу. По обеим сторонам дороги беспорядочно громоздились ледяные торосы, волны могучей реки, остановленные властной рукой стужи. В их очертаниях с наклоном к северу ощутимо было это оледеневшее, недвижное движение. Насколько хватало глаз, дремали торосы, дожидаясь весны, когда расколдованные и подхваченные ледоходом снова обретут они жизнь, опять поплывут на север. Рукояткой плетки Суонда откинул часть полога вверх, пусть голубушка поглядит на мир. Наверное, она сейчас клянет Суанду, не зная о его думах, которые тяжело, будто с увала на увал, движутся в его голове. Кроме матери, до Суанды не было в мире третьего человека, с такой преданностью любившего бы ее, жалевшего и страстно желавшего бы ей добра. Кыча вошла в его сердце еще трехлетней девочкой. Удивительно, как глубоко может проникнуть человек в сердце другого, и как этот другой будь он совсем-совсем ребенком, понимает это и отвечает той же душевной щедростью. Бывало, с морозу только войдет в избу Суонда и сядет спиной к камельку погреться. Она сразу же прибегала, радостно смеясь, вешалась на шею и тормошила его. Украдкой Суонда нюхал ее головку. И ради такой радости он был готов перетерпеть что угодно, переделать сколько угодно самой тяжелой работы в самый лютый мороз. Когда он вдыхал запах ее головки с рассыпающимися волосиками, запах ее ладошки, он забывал все и прошлое свое, и нынешний день. По якутскому обычаю понюхать голову человека — то же, что поцеловать его. Суонда мог бы поклясться. Отец свою дочь вспоминал только тогда, когда видел. Он же, Суонда, помнил о ней всегда. Даже ночами во сне он играл с нею или торопился куда-то, чтобы спасти ее от беды. Днем, попав в какую-нибудь неприятность или огорчась, он прибегал к испытанному средству, вызывал в памяти Кычу, свою любимицу, и тогда все проходило, в глазах яснело, теплело в груди. Возвратясь из далекой поездки, зайдя в дом, он прежде всего искал взглядом ее, а она, вскрикнув «О, Суонда! Ей-хай! Ей-хай!» бежала к нему, растопырив ручонки, и обнимала его колени. Однажды Суонда возил своего хозяина к богачу соседнего наслега. Там, за едой, он улучил момент и спрятал в карман кусочек сахару, а, вернувшись домой, тайком вручил любимице свой гостинец, успевший уже немного замусолиться в кармане. Грызя его, девочка похвасталась: «А мне Суонда сахар дал». Отец отнял у девочки сладость и кинул в печку. «Пахай! Не бери в рот такую грязь, а она реветь». Стали потом ей подсовывать другие сладости, так она на них и не взглянула, все рвалась к камельку: «Дайте мне этот сахар, Суонды!» А какая была добрая! Как-то Аргылов раскричался на Суонду, Суонда не помнит за что, мало ли было таких криков: «Куда смотрел, или глаза твои вытекли?» Суонда по обыкновению своему, разве он станет оправдываться, стоял, не поднимая глаз на хозяина. И тут, откуда только взялась, прибегает маленькая Кыча, схватила Суонду за руку, затопала ножками и давай кричать на отца: «Ты Суонду не ругай, не кричи на него, он мой, не твой, я не дам его бить». Посмотрели бы вы тогда на эту крохотулю. Губки надула голубушка, кулачки сжала, а глаза прямо так и горят. Аргылов, гроза улуса, от неожиданности примолк и попятился, а Суонда выскочил из дому, спрятался за поленницу дров и, сам не зная отчего, заплакал. Так вот как он платит ей за доброту и любовь. Везет ее связанную да в слезах, против воли ее в неволю везет. Но как иначе поступить? Не исполнить повеление хозяина? О таком святотатстве хамначит Суонда не мог и помыслить. Родители его умерли, когда Суонде было лет 10. С той поры и стал он жить у Аргыловых. С тех пор на свете для него единственный бог, судья и господин, его хозяин. Сколько помнит себя Суонда, он работал только на него, выполнял только его распоряжения. За всю жизнь свою не было еще случая, чтобы Суонда ослушался своего господина. Аргылов, расчетливый бай, ценил его верность и надеялся на него, как на себя самого. Видел же Суонда, как живут хамначиты у других баев. Но его желудок не пустовал, и тело через дыры в одежде не просвечивало. При тяжелой работе хорошо кормят даже вола. Вот почему Аргылов, который не прольет на песок и капли влаги, ради барыша, хоть кого не моргнув, пустит по миру и заставит плакать кровавыми слезами, не жалел для него ни еды, ни одежды. Поразмыслить, так жаловаться ему, кажись, и не следует. А то, что он Суонда за всю жизнь ни разу не развел огня в собственном очаге, не познал сладости тела собственной жены, не баюкал кровных детей и не обводил гордым взглядом собственный скот, так это знать доля его такая, такое ему от судьбы предопределение. Нелегко понять Суонде, что делается с ним самим, что делается рядом и дальше в мире, но зачем ему понимать, будет ли лучше от этого? Говорят, не прозришь будущее, осветив его лучиной. Но ум человеческий намного ли ярче лучины? Споткнувшийся не поправится, что убежало, того не догнать. Кончившееся не черпается, а потонувшее не всплывает. От стрелы, говорят, увернешься, но от судьбы не уйдешь. Вон оно в мире, что сделалось. Одни красными называют себя, другие белыми называют себя, и все с ружьями, все рога на рога, зубы на зубы, а кто из них бел, кто черен, кто красен, кто зелен, сам черт их не разберет. Сколько крови пролито, сколько жизней ушло. Нынче убить человека, что комара прихлопнуть. Как начнут речи свои говорить, у каждого изо рта сочные травы растут. Да оно и понятно, не родился еще такой глупец, который сам про себя скажет, что он глупец. Кто из них прав, кто не прав, этого Суонда не знал, да и знать не хотел. Не с его коротким умом распутывать эти узлы. Он только одно признавал за истину. Не бывает так, чтобы одни люди были сплошь добродетели, а у других только зло на зле. Красные говорят, мы защищаем бедных, а бедняков и у белых хватает. Поди-ка разберись в этом. Суонда только одно знал, в какой бы цвет ни красились люди, богач всегда есть богач, а бедняк всегда только бедняк. Что-то не пришлось ему ни разу видеть бая, который стал бы солдатом. Нет, Суонда не стремится к богатству, ибо в звездный час судьбы от многого много падет, от немногого мало падет, и все будут уравнены. Не намерен он был и к тем примыкать, кто против богатства. Зачем ему брать в руки ружье, отбирать богатство у других? Нет, перед лицом судьбы и это бессмысленно. Это попросту непонятно было Суонде. Чужого ему не нужно, а своего у него нет ничего. Что же он будет тогда защищать? За что ему людей убивать? Если он, якут, до старости дожив, ни разу ни зверя, ни птицу не подстрелил, ни разу из ружья не выстрелил. Ездить, однако, опасно стало. Могут отобрать коня, а то и вовсе пристрелить, будь ты хоть белый, хоть красный. В такое время безопаснее не выходить за усадьбу. Но Суонда охотно отправился в этот путь, узнав от хозяина, что ему надлежит не только отвезти груз для ревкома и тайком разузнать в городе про Валерия, но главное — привезти домой Кычу. Судьба Валерия мало интересовала его. Пусть хоть сгинет он, Суонда слезы не уронит. Негодник, с малых лет пошел весь в отца. Голова еще над столом не выступала, а он Суонду уже за человека не считал. Бывало, то всадит ему в спину стрелу из лука, то спящему всыплет в нос нюхательного табаку. С детства он был по-отцовски груб, нагл, жесток.